Не все археологи согласятся с каждой из этих абсолютных дат, но, насколько я понимаю, ни один археолог не стал бы серьезно оспаривать какую-либо дату, названную в данной главе, ввиду того, что я не нарушал значение датировок, основанных на керамике, и что такие датировки в археологической литературе даются с приблизительным коэффициентом допуска в плюс-минус 50 лет. Археологические данные в Уаре показывают предшествующее состояние экономики вертикальных архипелагов, которую Мурра определял как уникальную андскую модель организации эксплуатации ресурсов. Принципиальной особенностью этой системы было наличие этнической столицы с исключительными ресурсами в прилегающей к ней области, чьи жители использовали также ресурсы более отдаленных зон. Так или иначе, продукты из ресурсов различных районов были объединены и перераспределялись внутри каждой этнической группы без территориальной организации или обязательных полномочий государственной администрации. Здесь, следовательно, археология выступает в поддержку мифа. Век Виракочи, начинающийся с появления огненной реки в 200 году нашей эры и завершающийся потопом 650 годом нашей эры, базировался на принципе безгосударственной, бесклассовой кооперации между разными этническими группами. В конце раннего промежуточного периода, около 600 года нашей эры, долина Аякучо, похоже, все еще находилась в пределах временных и этических границ века Виракочи. Обмен между долиной Аякучо и ее более отдаленными сырьевыми районами был основан на давних контактах с областью Наска, Ика, Паракас на южном побережье Перу. Люди области Аякучо стали искусными строителями террас на крутых маргинальных землях. В условиях безгосударственности, при экономике вертикальных архипелагов, колонисты из Аякучо использовали эту технологию для создания сельхозугодий на неиспользуемых склонах над прибрежными поселениями долины Ика и развивали сеть обмена ресурсами с прибрежными жителями. Следовательно, около 600 года нашей эры колонисты из Аякучо вступили в вооруженный конфликт с колонистами плато, участвовавшими в сети обмена ресурсов Тиауанако в соседней долине Мокегуа. Вероятно, предпосылки для конфликта были заложены в период длительной засухи. Ледяные ядра, собранные на леднике Кейлькайя, расположенном приблизительно на полпути между бассейном Куско и Тиауанако, указывают на то, что между 562-м и 594 годами нашей эры серьезная засуха охватывала всю Андскую горную местность. Примерно до 600 года эта засуха в сочетании со скачком в численности населения создала, согласно Уильяму Исбеллу, атмосферу, в которой конфликт должен был разрастаться, угрожая прежней неиерархической системе управления полным крушением. Аналогичным образом Марта Андерс основу бурных событий, сопровождавших возвышение Уари, видела в наличии экологического кризиса. Перед нами имеются образцы поразительного ритуального поведения в период между 600 и 700 годом нашей эры, выразившиеся в ряде захоронений, принесенных в жертву богам отборно церемониальной глиняной посуды, которая была разбита вдребезги и брошена в ямы. Я заподозрила, что они являются собою ответ на своего рода экологический стресс. Поскольку пиктограммы – кошачьи, птицы, змеи – указывают на посвящение громадного внимания изобилию и воспроизводству, я подозреваю, что эти жертвоприношения задумывались как пагапу, или как ритуальные подношения у амани или горному божеству, которое приносит изобилие зерновых культур и животных. Люди Уари, очевидно отреагировав на восприятие угрозы своим землям и традиционные сети обмена ресурсов в области ИКО, НАСКО, ПАРАКОС –